Глава 15. С легкой ностальгией и забавными последствиями. Сарин обнаружилась во внутреннем дворе, причем не одна. С наступлением темноты туда подтянулся народ из моего клана. Мало того, там я увидел короля Сейбигейл и других НПС-жителей замка. Вся эта дружная компания стояла кружком, глазея на то, как в его центре два гнома из моих же сокланов рубились на топорах. Эх! И сияющее в свете факела в лезвие каким-то чудом не вспарывает обнаженный мускулистый татуированный живот одного из гномов. Я так и не понял, как он успел уклониться. Ах! И топор увертливого подземного жителя со свистом проносится над головой противника. «Чего это они?» – спросил я у Сайрина беспокойно, подойдя к ней со спины. «Как со мной, так и я. Чего они не поделили?» «Все поделили. Даже не вздрогнула та. Просто выясняют, кто лучше рубится. Тут же каждый вечер что-то подобное происходит. Народ общается, о совместных выполнениях квестов договаривается. Вон, в смертоубийстве упражняется. Нормальная клановая жизнь, как и должно быть». «Ну да. Только вот я об этом и не знаю. Да и откуда? Если я сюда и прихожу, то уже не вечером, а ночью. Нет, клан-лидер из меня хреновый до невозможности вышел. Что самое печальное. И я это знаю. И народ, наверное, догадывается». Топоры звякнули, столкнувшись друг с другом и выбив в ночную тьму рой искр. Это было эффектно. Народ одобрительно зашумел. «Тарар победит!» С убежденностью произнесла Сайрин. «Он техничней». Она их всех еще и по именам знает. Мне стало совсем уж стыдно. «Ух!» Тот гном, что был с татуировкой, как-то ловко изогнулся и коротким ударом буквально выбил из рук оружие противника. Как он это сделал, я даже заметить не успел. Я вообще не знал, что при рубке на топорах такое возможно. «А-а-а!» – завопил народ и зааплодировал. «Красава!» Гном-победитель вскинул бугрящиеся мускулами руки вверх, а после, приплясывая, начал совершать круг почета, припевая: «Опа-опа-опа-па! Отдыхаем хорошо!» «Силен», — признал я. «Брутален», — поддержала меня Сайрин. «И человек внятный, хоть и гном, не то что наши упыри». «Очень кстати». Я помахал рукой гному, который уже чуть ли не в присядку как раз прогорцевал мимо нас. «Что там с упырями?» «Упыри, они такие упыри!» С готовностью ответила Сарин и достала сложенный кусок пергамента. «Вот исчерпывающий список». Я повертел головой, рассудил, что такие вещи в толпе не обсуждают, и поманил ее за собой. «Я человек не беспристрастный», сообщила мне Сарин, когда мы подошли к лестнице. «Потому сразу предупреждаю, там одна овца значится на вылет. Так-то она получше этих полудурков будет, но я ее очень недолюбливаю». «Чего так?» – развернул список я. «Надменная она». Сарин задрала голову вверх и заметила. «Снег пошел». «Ну так вот, не люблю чваных и чопорных, а она такая. Еще. Согласитесь, любезный лидер, мне же полагается какой-то гонорар за работу. Почему бы не такой? Ну, гонорар это я макнула, скажем так, поощрение». «А овца это кто по классу?» – уточнил я у девушки, которая подставила ладошку под медленно кружащиеся снежинки. «Магесса, причем сильно так себе», – звонко сказала Сайрин. «А специализация? Просто так разбрасываться магами мне не хотелось». «Формально воздушница», — пояснила девушка, — «а так, хватается за все подряд. И потом, играет 2 года и еле-еле добралась до 65 уровня». «Ну, это-то не показатель. Я сам уровнем невелик, но...» «Уважить барышню, что ли?» «Хотя... нет. Сначала сам с этой надменной поговорю. Так правильней будет». «Как ее зовут?» — задал я очередной вопрос. «Эсмеральда», — фыркнула Сарин. «Даже имя дурацкое. Я ей, кстати, на прошлую днюху козу купила. Лохматую, рогатую, вонючую. Дорого, блин, и искать ее долго по континенту пришлось, но народ обсмеялся. Эсмеральда, значит. Ну да, тут с фантазией, конечно, напряг. Явно барышня за оригинальность угналась. «Посмотрю на твою эсмеральду на днях», — пообещал я ей. «Если все так, как ты сказала, будет, по-твоему, скажем так, в честь нашего знакомства». Я пробежался глазами по списку. «Мама моя! Почти 40 имен!» «Слушай, а ты не погорячилась?» — я помахал бумажкой. «Тут же почитай все, кто к нам пришел». «Так они все ущербные есть?» Как-то даже удивилась Сарин. «По-твоему, почему они столько без клана мыкались? Кому они такие нужны со своими прибабахами? Я удивляюсь, как ты их к себе взял?» «О как! А как я их взял?» «А я их и не брал. Это без меня сделали. Однако надо перекрывать этот краник или ставить серьезные ограничения. Я про полномочия кров в данной области». «Нет, они визуально-то производят впечатление, в смысле первое», продолжала Сарин. «Мощные, в железе, рожи кирпичами. Опять же, связи какие-никакие игровые у пары человек там есть. Я так понимаю, они в этот клан так и попали. Порекомендовал их кто-то. Но, по сути, все как один раздолбай и уроды. У нас там последние полгода вообще клановой работы не было как таковой. Ну и дисциплины тоже. Вот они и дали себе волю, а теперь ничего менять и не хотят». «Так создали бы свой клан, удивился я, это же проще». «Не, не проще», — мотнула головой Сарин. «Это же надо устав писать, репутацию нарабатывать, квесты выполнять. А тут все уже готово, и война в комплекте. Это, собственно, и было основным критерием. Кто-то из этой компании беспредельщиков пронюхал, что твой клан в междоусобице местной участвует. А они такое любят. Вот и напрягли связи, чтобы за них слово замолвили. А остальные, вроде меня или этой дуры Эсмеральды, они до кучи пошли. Вроде как в ассортименте. Ну, чтобы не только воины были, а и маги, и лучники. Чтобы вопросов не возникало лишних». «Хвала небесам. Вот все и стало на свои места. И хорошо. А то я уже про крот черт знает что думать начинал. Осознавал, что это бред, но вроде как по совокупности улик. Только ограничения я все равно попрошу Костика поставить. Ну я нафиг, вместе с ее связями и добрым сердцем». «Вообще странно это все. Я просмотрел список еще раз. Война ради войны». «Так из-за этого развал клана и начался», пояснила Сайрин, ловя очередную снежинку. «Торвальд, он у нас клан-лидером был, постоянно лаялся с Ратмиром из-за того, что тут все нахрапом решает, лишь бы оружием побряцать. А тому и дела до этого не было. В результате кто-то из Ратмировых бойцов набрел на данж, свеженький, только появившийся. И вместо того, чтобы его аккуратненько, как и положено, обшарить, Ратмир созвал своих и прошелся по нему как ураган, причем основной целью было вынести босса. В результате прибыли никакой мы оттуда не получили». Ни свитков, ни предметов. Торвальд ему объясняет, что так нельзя. Этот дуболом только смеется, мол, ничего ты в фане не понимаешь. Да и потом, еще много чего было, но это стало отправной точкой распада. В результате клан развалился. Противоречие высшего порядка – это дело такое. В принципе, игра, она на то и игра, чтобы каждый что-то свое в ней находил, личное. Отчего им жить веселее становится. Но мне такие люди в клане точно не нужны. Данж – это ладно. Но кто даст гарантию, что этот Ратмир просто так для забавы с нейтральным для нас кланом горцев не сцепится или в замке с королем не подерется? «Нафиг, нафиг!» – кричали бояре. «Спасибо тебе!» – поблагодарил я Сарин, которая плавно закружилась вместе с хороводом снежинок, растаяв руки в стороны. «Всегда пожалуйста». Девушка на секунду остановилась, изобразила что-то вроде реверанса и продолжила вращение. «И потом. Я лицо заинтересованное. Мне тут у вас нравится, а толпа этих ущербных может все испортить. Они как инфекция, распространяются быстро, а последствия выводятся долго и трудно. Я повертел пергамент в руках. Однако надо решить, самому этих товарищей на волю отправить или Кроита поручить в качестве профилактического наказания. Вариант открыть раздел управления кланом и просто их шугануть я не рассматривал. Во-первых, так не делается. Они, конечно, дятлы, но определенные нормы поведения соблюдать надо даже в этом случае. Люди есть люди. Они должны понимать, за что и почему мы с ними прощаемся. И во-вторых, мне не очень хотелось, чтобы эта новость настигла их неподалеку от Макпратов. Опять же, это люди. А мстительность и желание напакостить ближнему своему – это очень распространенная черта. Нет-нет, надо расставаться полюбовно. Потому и вариант с Кро, он не слишком верный. Все-таки стоит это сделать самому. А вот собирает их пускай она. Хотя бы даже здесь, у стен замка. Навредить в случае озлобности после того, как я им новость сообщу ни ему, ни его обитателям они не смогут. Запрет на убийство НПС пока никто не отменял. А я, если что, успею укрыться за его стенами. Мало ли, что им в голову придет. Кстати, можно будет им в качестве, так сказать, выходного пособия свитков портала дать. Ну, не каждому, но с десяток. Мол, мы вас сюда доставили, мы и обратный трансфер обеспечим. Идите и не поминайте лихом. Запросто кто-нибудь крикнуть может: «Да ну и пес с ними, айда в Мейконг выпивать, а потом по девкам рванем». И все. Плюнут в мою сторону, кукишем помахают, да и пойдут веселиться. Особенно, если этот крик заранее спланировать и отрепетировать. А обратно они уже не вернутся. Оно им надо? Наверное. «Вы крайне романтично выглядите вдвоем», – раздался голос Кролины. Она стояла напролет выше и, опершись на парапет, смотрела на нас. Девушка кружится под снегом, мужчина о чем-то думает, глядя на нее. «Сарин, солнышко, имей в виду, в настоящей жизни он не так импозантен, как здесь». «Да мне это как-то все равно», — сообщила ей эльфийка. «Я тут играю, а не личную жизнь устраиваю. И я перед собой такую задачу, как некоторые, изначально не ставила. Мне это не надо». «Опа! Красивый и точный удар. В лучших традициях одной моей хорошей знакомой с язвительным взглядом на мир. Она бы это оценила по достоинству». «Ну, мое дело предупредить». Крони торопливо спустилась по ступенькам и ловко выдернула у меня из рук бумажку. «Что это? Что это? Любовное письмо, а?» Она помахала ей в воздухе, внимательно глядя на меня. «Нет». Невозмутимо ответил ей я. «Это твоя головная боль. Я хочу, чтобы у стен замка Макмагнус завтра, часов 8 вечера, стояло минимум 75% тех, чьи имена записаны на этой бумажке. Как ты будешь это делать, как ты их соберешь вместе, твое дело. Меня это не волнует. Ты привела их в клан, так теперь будь любезна, сделай все, чтобы я их из него безболезненно удалил. И скажи мне спасибо, что я не заставил тебя толкать перед ними речь». «Спасибо», – пробурчала Кро, без особой любви глянув на Сайрин, которая перестала кружиться и с интересом слушала нашу беседу. «С чего вдруг такое решение принято? Ну, накосорезили парни вчера». «Упыри твои парни», – без всяких сантиментов заявил ей я. «Они сейчас там в зоне боевых действий бухают, а на это все смотрят наши союзники НПС. Сказать, что скоро будет с нашей клановой репутацией или нет?» «Нет», – честно ответила Кролина. «Не дура, понимаю. Сделаю все. Блин, я кое-кого убью». «А кого именно?» – уточнил у нее я. «Ты же этих красавцев по наводке взяла, я помню. Кто именно тебе их подсунул?» «Да ты его не знаешь», — отмахнулась девушка. «Это мой старый знакомый. Мы с ним еще в шкуродерах были». «И все-таки», — настаивал я. «Раньше его звали Трой», – ответила Кро совсем негромко, так, чтобы Сайрин не слышала. «Ну, там потом ему пришлось старого перса удалить. Была одна тема, я не в курсе. Он начал новым играть». «И?» – подогнал ее я. «И теперь у него новый перс по имени Фатах», – закончила Кро. «Он нормальный парень, я его 100 лет знаю». «Фатах?» – уставился на нее я, после неуверенно положил руку ей на лоб. «Вроде не горячий». «Кро, ты бредишь? Он же из двойных щитов!» «Трое из щитов?» – засмеялась Кро. «Слушай, я не дура, наверное. Он вообще в клане играть не хочет, ни в каком». «Насчет Троя не знаю», – признал я. «А Фатах, он точно оттуда». «Так, стоп. Твой Фатах, он лучник-эльф?» «Хотя о чем я? Имена НПС и игроков могут дублироваться, но именно игроков никогда. Даже те, что принадлежат уже уничтоженным учеткам». «Ну да», – кивнула Кро. «Но я не слепая. Я видела с ним неделю назад. У него нет значка клана. И сам он мне сказал, что пока в них не стремится попасть. Я же ему самому сразу предложила к нам пойти, но он наотрез отказался». «Еще бы он не отказался. Не знаю, какой он там был раньше, но я нашу последнюю встречу, ту, что у обезьяньего храма произошла, хорошо помню». «Нет, он вел себя тогда куда пристойнее Ранина Эмирата, но он был одним из них». «Нет, это все может быть не более чем совпадением, но лично я в такие совпадения не верю. Я еще не совсем сошел с ума». «Впрочем, это уже не столь важно. Теперь главное это понять, какая изначально цель преследовалась Фатахом, зачем он мне подсунул эту дикую дивизию. Мои предположения 3-минутной давности теперь смотрятся смешно. Тут явно были другие цели». «Но какие? Физическое устранение? Чушь. Переворот в клане? Тоже чушь. Скорее всего, репутация. Именно она. Я все верно, Кро, сказал. Опустить репутацию ниже плинтуса, чтобы в нужный момент, и я остался только с 10 игроков и гильдами из своего клана. А дальше? 500 тех же макпратов перемалывают нас в муку. Я теряю клан и получаю штрафные санкции». «Да и ряды моих союзников, они уже прорядили, будь здоров как. Вчерашние потери мне еще долго будут аукаться». «А может, и хуже задумка была. Может, они в нужный момент должны были мне в спину ударить. Не мне лично, но моему клану. Хотя это вряд ли. Там народ не сильно хитро выдуманный. Их почти наверняка использовали в темную». «Гадать можно долго. И еще, что очень неприятно, они меня просчитали и очень хорошо. И мой пофигизм в ряде вопросов, и мое доверие к Ролине, и мое нежелание вникать в дела клана достаточно глубоко. Молодцы, чего уж там. Но это ладно. Теперь мой ход». «Кро, договорись о встрече с этим Фатахом», – сказал я девушке почти на ухо. «Сарин, она милая, но кто знает. Впрочем, не думаю, что она тоже засланный казачок. Полагаю, что она и в самом деле была массовкой, как и другие случайные люди из ее бывшего клана. На завтра, минут на 29-го, где-нибудь в нейтральном месте. Например, в Эйгене. Ты ведь там наверняка какой-то кабак поприличнее знаешь». «Наверняка знаю». Кро явно напряглась. Она не до конца понимала, в чем дело, но почуяла, что где-то накосорезила. «А это надо еще?» Девушка помахала в воздухе пергаментом. «Само собой», – закивал я энергично. «Все непременно». «Ты хоть объясни, в чем дело-то?» – попросила она меня. «Я же теперь уснуть не смогу». «Да не вопрос. Не стал упираться я. Ну давай по дороге, а лучше завтра». «По дороге?» – Кро оживилась. «Мы отправляемся куда-то». «А с вами можно?» Сарин явно расслышала последние слова. Надо заметить, что она мне нравилась все больше, как человек, разумеется. Поняв, что мы не хотим, чтобы она услышала наши разговоры, она поднялась на несколько ступенек вверх по лестнице, где на них и присела. «Вот приличный человек. Не то что некоторые беспардонные феи. Кстати, надо будет узнать, как там у нее дела. Не обидел ли кто? Я хоть на нее и ругаюсь, но походу, если что, то любому голову отверну за одну ее слезинку. Да и не я один. Впрочем, решение своего не переменю. С ней по-другому нельзя. Не поймет она по-другому. Да и планы менять не хочу. Надо понять, где у нас тут подсвистывает. Уверен, что сегодняшнее открытие – это звенья одной цепи. Кро не может быть кротом. Ей это нафиг не надо. Слишком она для этого максималистична и экстравагантна. Я потому свои подозрения бредом и считал. И самое главное – стимула у нее нет. Деньги ей не нужны, власть не нужна. Какой-то запредельный фан, вроде похода на Клоторнаха, тоже ни к чему. По крайней мере, такой ценой. Ей даже билет на корабль до Равенхольма не сильно нужен. Тем более, что если она задастся идеей его добыть, то такие вавилоны громоздить не станет. Она просто пойдет к тем же гончим и предложит себя в качестве члена клана. И ее возьмут. И на корабль тоже возьмут. И все. Так что не она это. Но кто-то есть. И этого кого-то мы попробуем поймать на живца с крылышками. «Извини, но нет», – мягко ответил я Сайрин. «Не обижайся. Тут ничего личного нет. Просто, скажем так, мы идем по одному давнему делу, которое касается только нас двоих». «Какие обиды!» – склонила голову к плечу Сайрин и, задумчиво глядя на нас, как будто изучая. «Я все понимаю. Дело на двоих. Это нормальное явление». «Как бы я еще знала, подруга, о чем он речь ведет», – сказала Кро и посмотрела на меня. «Объясни ты, наконец». «Пойду я». Встала со ступеньки Сайрин. «Вечереет, холодает. Домой пойду. Всем пока». И секунду спустя она растаяла в воздухе. «Хорошая девушка», – заметил я. «И добросовестная». Кро снова потрясла в воздухе куском пергамента. «Всех переписала, никого не забыла». «Я же говорю, молодец», – подтвердил я, так и не поняв по голосу Кролины, иронизирует она сейчас или нет. «Так, Хигенище, скажи мне, наконец, куда мы идем?» – потребовала Кро. «Ты меня прямо заинтриговал». «Золотце мое, мы идем в заповедные места, в которых все не так, как здесь». Я взял девушку под руку. «Там темно, там загадочно и таинственно, там этот мир предстает другим. Мы увидим там ее истинную сущность, так сказать, познаем его изнутри». «Я на съемки программы «Жить офигенно» не пойду», испуганно сказала Кролина. «Я ее один раз видела, это реально страшно». «Да тьфу на тебя!» Тут и мне не по себе стало. Я тоже как-то видел человека в костюме почки и девушку, изображающую бледную спирохету. У меня как раз в это время в руках сигарета была. Так я ее распотрошил, предположив, что ее набили на фабрике не табаком, а чем-то другим, поскольку человеческий разум в нормальном состоянии, не подкрепленном искусственными стимуляторами, такое придумать и воспринять не может. «Под землю мы отправляемся, в Нейложские копи. Помнишь, тебе квест на сбор меча выдали?» «А-а-а!» Кро хлопнул в ладоши. «Я ведь, если честно, про него и забыла совсем, за этой вознёй. Ты думаешь, мы там что-то по нему найдем, какую-то зацепку?» «Квест у нас на двоих, я по карте смотрел. Похоже на то». Не стал скрывать я. «Но там город не маленький, так что сходу что-то найти это вряд ли. Походишь, посмотришь». «А ты?» – возмутилась девушка. «Ты ходить и смотреть не будешь?» «У меня там свои интересы», – пожал плечами я. «Другая тема немного». «А какая?» – невинно поинтересовалась Кролина. «Другая», – улыбнулся я. «Не та, что у тебя». «Вот какой ты иногда гадкий бываешь, я поражаюсь!» «Надула губы Кро. Давай портал открывай, чего время терять? Мне еще завтра вон сколько дел делать, по твоей милости! И не думай, что я забуду про тему с Фатахом. Завтра ты мне все выложишь». «По моей милости! Обожаю ее последовательность и самокритичность». «Да, вот еще что». Я остановил руку со свитком. «Ты помнишь такого Айголина? Он к буревестникам прибился незадолго до вашего исхода». «Айголин...» Кро задумчиво потеребила мочку уха. «Помню. Шустрый, молодой, да из ранних, но при этом добросовестный и вменяемый. Помню, он еще почти все время был онлайн. Сейчас у него 97 уровень, и он бесхозный», — сообщил ей я. «Что думаешь?» «Не самое плохое приобретение», — ответила Кро. «Правда, он честолюбив, но это не самый большой грех. Я бы его взяла, врать не буду». «Ясненько», — кивнул я и махнул свитком портала. Надо заметить, что при виде Малахтаргака я уже второй раз за этот день испытал сладкое чувство ностальгии. Черт, сегодня просто какой-то забег по местам боевой славы. «Что надо?» — хмуро спросил у меня стражник-гном. «У нас тут не проходной двор, и так не весь кто в последнее время в город прет». «Да я на корабль наниматься пришел, в охрану», — привычно ответил я, заработав немного удивленный взгляд Кролины. «Какой корабль?» — гном сморкнулся себе под ноги. «Он третьего дня отчалил, раньше, чем через неделю обратно, его никто не ждет». «О как!» – опешил я. «Нет, я знал, что он туда-сюда плавает. Просто как-то до этого мне везло. И корабли всегда были в наличии, и люди. А тут раз – и нет его. Не то чтобы разрыв шаблона, но непривычно. Хотя выход все равно есть. Дернуть к кристальному озеру, куда он вот-вот дойдет, или, может, уже дошел, сесть на него там и попробовать найти нужное место на обратной дороге. Да так даже и быстрее выйдет. Напали-то на нас тогда совсем недалеко от конечной точки маршрута. Но это на крайний случай, если я не смогу активировать портал». «Дождемся тут», — ответила стражнику, лихо сплюнув, так что чуть ему на сапог не попал. «Нам к Кристальному озеру надо». «Добро пожаловать в Малахтаргак, люди», — сказал тот стражник, что до этого молчал. «Приречный город, если перевести это название на ваш язык. Для получения информации по плаванию и найму пройдите в магистрат. Это прямо, налево и снова прямо». Гнос Маркач зло на меня посмотрел, но спорить с напарником не стал. «Никогда тут не была до этого», — сообщила мне Кролина с интересом, глазея по сторонам. «Не складывалось как-то, хотя про пароход местный слышала. Как ни крути, достопримечательность Файрола. И даже видел его, как раз на Кристальном озере. А вот что ты на нем плавал, ты не говорил». «А с чего ты взяла, что я на нем плавал?» — ответил ей вопросом я. «Просто сказал страже фразу, которая нас проведет за стены города, да и все». «Ой, да ладно!» Кросс скорчила забавную гримаску. «Видел бы ты свое лицо, когда тебе сказали, что он уплыл». «Да. Мне еще бабушка говорила, что все мои мысли у меня на лбу написаны». Надо заметить, что народонаселение города с моего последнего визита изрядно прибавилось. Более того, вскоре мы увидели даже нечто, к чему подходило слово «толпа». «Он шествует!» — донеслись до нас крики. «Вон он, великий пророк! Слава великому пророку!» «Пошли посмотрим», — азартно предложила Кро. «Я пророков уважаю, они могут очень неплохие квесты дать». «Пошли», — согласился я. «Минутой больше, минутой меньше». Мы подошли к толпе, лихо растолкали всех плечами. Кро просто так, я даже пару раз извинился, и уставились на то, ради чего здесь собрались все эти гномы и даже люди. Более того, я приметил и 5-7 игроков с интересом смотрящих на происходящее. Надо заметить, что мы подоспели вовремя. Великий пророк в аккурат ступил на камни площади. Ну, как ступил? Он передвигался, шатаясь на подгибающихся ногах, которые, похоже, то и дело стремились заплестись. Вместо измазанных краской разномастных доспехов на нем теперь была какая-то драная тряпка некогда белого цвета, а нечестные белесые патлы свисали из-под забавной шапки с ушами. Гармония в этот наряд дополняла его ожерелье. Веревка, на которую были нанизаны давно знакомые мне синие грибы, впрочем, уже засушенные. Пророк явно прогрессировал. Раньше он вроде как их сырыми жрал. И я его сразу признал. Это был тот самый торчок, который так трогательно радовался, когда меня за борт великого подземника снесло. Он тогда даже крикнул мне вслед что-то вроде: «Да, я гребаный пророк!» Однако, как он в это поверил? Да черт с ним, что он в это поверил! Как он остальных-то в этом убедил? За ним вышагивал его приятель, одетый все в ту же длиннющую кольчугу и все так же дымящей трубкой. Вот тут я был рад, поскольку в последний раз я видел его уткнувшимся в дерево с разрубленной головой. Кстати, вон и шрам на лбу. Выжил все-таки курилка молчаливая. Молодец. «Хе, народ! Двали!» Ну да, его зовут Двали, а молчана вроде как Снольди. Надо же, вспомнил. «Что, соскучились? А у меня есть, мать вашу, отличная новость! Первые продажи грибов нового урожая!» Он подергал вязанку на шее, оторвал от нее гриб и закинул его в рот. «Так что те, кто хочет открыть какую-нибудь гребаную истину, покупайте грибы!» Заорал он надрывно. «Пятачок грибок! За 5 штук даю скидку! Если нет денег, в долг не даю! Ничего личного! Просто это, мать его, бизнес!» Тут проглоченный гриб явно дошел по назначению, и зрачки Двали завертились, как белка в колесе. «В транс входит», — сознанием дела сказала гномка рядом с нами. «Сейчас вещать начнет». «Истину изрекать будет», — подтвердила ее соседка. «Вот кто бы мог представить, что из этого шалопая выйдет толк?» Против моих ожиданий сомнительный пророк не опал на камни площади, как озимый, а двинулся дальше, правда, шатало его теперь еще сильнее. «Все в наш храм истинный!» — бубнил он по дороге. «Но по очереди, не толпой! И чтобы витрины никто даже не касался, она нам как мать родная!» Его взгляд скользил по толпе, и, наконец, он пробежал и по мне. Двали было проковылял мимо меня, но внезапно остановился. «Мать твою!» — сообщил он толпе, развернулся и уставился на меня. «Ты же утонул!» «Да нет», — пожал плечами я, — «с чего бы?» Снольди тоже меня узнал и помахал мне ладонью. Я провел пальцем по лбу, как бы говоря: «Чё, покромсало?» Гном молчун скорчил рожу, мол: «Да ну, фигня!» и показал мне большой палец. «Эй!» — возмутился Двали и с негодованием уставился на Снольди. «Что за дела? Ты мой кореш, а не его! Чего язык-то развязал свой?» Снольди только плечами на это пожать смог, а Двали снова переключился на меня. «Долбанный ты человек! Я же сам видел, как тебя Дуэгар под воду утащил!» — заорал он. «Как ты выплыл?» «Твоими молитвами!» Меня не слишком порадовали его воспоминания, тем более озвученные. Каролина мигом подняла ушки на макушке. «Да!» – заорал гном Грибоя так, что я даже подпрыгнул от неожиданности. «Вот величие моего слова, мать его! Вы слышали? Я сказал, и он выплыл!» «Ты велик, наш пророк!» – поддержали его голоса из толпы. «И слово твое, как гранитная порода!» «Я такой», — признал Двали, как-то обмяк и пробурчал мне. «А то я уж засомневался. Ладно, если что, заходи. Предскажу тебе что-нибудь бесплатно и грибов насыплю пригоршню». «День задался», — сказал я Кро. у меня появились льготы в мире провидцев». «Смейся, смейся!» Потлатый пророк икнул и погрозил мне скрюченным пальцем. «Вот только совсем скоро тебе будет не до смеха. В мире тишины каждое слово подобно горному обвалу по громкости, и когда кто-то сыплет словами, в то время, когда надо молчать, это ведет к смерти. Вот только чьей?» «Ничего не понял», — насторожился я. «Бред-то он бред, но в нем прозвучало слово «тишина», и Хануман тогда говорил про то, что надо ее соблюдать». «Даже не удивлен», — манерно изогнулся Двали и ловко кинул в рот еще один грибок. Снодди посмотрел на него, перевел взгляд на меня и, усмехнувшись, повертел пальцем у виска. «Ну да», — кивнул я, не сводя глаз с Двали, «и все-таки, что ты там говорил про тишину?» «Тишина нам нужна», — сообщил мне он, прихлопывая в ладоши. «Тишина! Скажи мне, неубиваемый человек, что тебе сделать проще, умереть самому или сделать то, что делать нельзя? Хотя не отвечай, мне это...» И он высунул язык, показывая, как ему все равно. Зрачков у этого пророка, видно, совсем уже не было. Видать, грибочки забирали. «Эк, тебя размотало», — почесал затылок я. «Есть маленько», — признал Двали. «Ладно, дам совет. Не верь своим рефлексам. Они упираются в прописные истины. Расширь сознание». А я пошел. И он двинулся к лавке, на которой висел криво написанный плакат «Великий пророк, истинные предсказания и лучшие грибы в пещерах Ротермарка». Вроде раньше тут был магазин с продуктами, у которого они и ошивались. Однако, как эта парочка развернулась? «Слушай, у Кро явно было много вопросов, на которые я не слишком хотел давать ответы, потому буркнул: прохиндей!» И стал выбираться из толпы. Ничего не понял из того, что он сказал. Он то ли бредил, то ли... не знаю. Явно ведь маячок, но какой? Для чего? Скоро это такая размытая категория... «Хеген!» — догнала меня Кро. «Слушай, откуда ты этого пророка знаешь, а? И что за дуйгары?» «Какой он пророк?» — возмутился я. «Грибы жрать да чушь пороть, это любой сможет». «Именно так», — подтвердил проходящий мимо гном. «Рад, что хоть кто-то разделяет мое мнение. Стойте, так мы вроде знакомы». «Конечно, знакомы. Это местный мэр, который тогда меня на пароход и определил». «Есть такой почтенный... а как его звали-то? Вообще не помню. Вот его имени не помню». «Трофий Стальной Клин», — с улыбкой подсказал гном. «Все, я вас узнал. Только вот мне тогда доложили, что вы вроде как погибли. Утонули, если быть точным». «Слухи о моей смерти были немного преувеличены», — блеснул эрудицией я. «Выплыл». «Или не утонул?» — невинно уточнила Кро, крутя на пальце локон. «Просто бывают такие люди. Они не тонут». «Стоп!» Мэр не обратил на ее слова никакого внимания. «Гномы, они вообще женские речи не слишком в расчет принимают. Им феминизм по барабану». «Стало быть, вам причитается плата за тот рейс. Мы не жители поверхности. У нас все по-честному». «Вами наконец-то получены награды за выполненное давным-давно задание вниз по подземной реке. 1500 опыта. 1200 золотых. Свиток портала в Сумакийские горы. Примечание. Не забывайте получать награды за выполненные задания. В конце концов, это же нужно вам, а не нам». Вот не ждал, не гадал. Награда, так сказать, нашла героя. «А как так вышло?» Я показал рукой на толпу, которая, судя по всему, уже на руках несла все-таки упавшего Двали к его личному храму. «А-а-а-а!» махнул рукой Трофи. Этот прощелыга с чего-то решил, что он пророк. И что самое поразительное, на Кристальном озере умудрился что-то предсказать, причем верно. Видно, не все грибы у него тогда вытрясли, а после он вернулся сюда, в мой город, причем слава о нем приперлась сюда раньше него самого. И вот результат. Гномы и даже люди теперь стекаются у Малах-Таргак послушать его бредни. Как мэром меня это радует. Торговля улучшилась, две гостиницы возвели, которые не пустуют. А как гражданина печалит. Гости города грибы эти жрут, потом на улицах валяются, кричат, что истину узрели. Офигеть! Вот и все, что я мог сказать. Я что, сценарий таким макаром запустил, что ли, игровой? «Не то слово!» — вздохнул стальной клин. «Ладно бы, какой другой гном был, а то ведь этот пустомеля мой племянник. Я-то знаю, что он никчема. Одно радует. Есть горожане, которые мое мнение разделяют, из тех, кто постарше. Сам недавно слышал, как один другому говорил: «Драть надо этих двалей с Нольди! Драть их долго положил на лавку кверху задницей!» Я не сторонник физических мер расправы, но в этом случае за!» И кивнув нам, мэр отправился дальше в сторону магистрата, здание которого было совсем рядом. Я окинул его взглядом, снова восхитившись величиной зеленого камня, венчавшего крышу, и застыл на месте. Впрочем, через пару секунд я отмер и начал хохотать. «Ты чего?» – перепугалась Кролина. «С тобой все нормально? Ты грибов вроде этих не ел». «Кро, со мной-то все нормально, я сейчас дальше пойду. А вот что будешь делать ты, я даже не представляю», – сообщил ей я, захлебываясь смехом. «Поясни», – потребовала девушка. «Легко». Я отдышался и ткнул пальцем в направлении магистрата. «Что ты видишь наверху?» «Нереальных размеров изумруд», – вздохнула девушка. «Хотя, может, и берил. Я его сразу приметила. Упереть бы им. Да как? Тут кран нужен и тягач». «Верно», – подтвердил я. «А ниже изумруда что?» «Крыша». Кросс сжала губы. «По-людски сказать, не судьба о том, что тебя так развеселило». «Не хочу упустить удовольствие», – не стал врать я. «Между крышей и камнем что?» «Там...» Кролина присмотрелась, ахнула и прижала ладони к щекам. «Да ладно! Не может быть!» «Походу, может», – злорадно сказал я. «Да что там? Так оно и есть на самом деле!» Меня еще в прошлый мой визит поразило, на каком коротком штыре находится такой немаленький камушек. А теперь я понял. Это не штырь. Точнее, штырь, но сделанный из того, что когда-то было клинком меча отважного рыцаря Зигфрида, победителя тьмы. «Да как же я его оттуда достану?» — уставилась на меня девушка, а? «Понятия не имею», — сердечно ответил ей я. «Ты у нас девушка, как и я, непотопляемая. Вот и скрипи мозгой». «Хейген!» Меня взяли под руку, ко мне прижались теплым боком, мне заглянули в глаза. «Ну, ты добрый, ты же умный, ты же с мэром здешним знаком. Неужели ты мне не поможешь?» «И что я должен сделать?» Аккуратно отцепил я от себя Кро. «Предложить ему отдать мне подряд на ремонт крыши магистрата, а после под шумок стырить запчасть от меча?» «Идея!» — задумчиво протянула Кро. «Папка таким образом...» «Хотя это не важно. Слушай, а давай так и сделаем». «Нетушки», — отказался я. «У меня дел и без этого полно. Я тебя сюда привел?» «Привел. Кусок меча тебе нашел?» «Нашел. Дальше сама». Кросс вздохнула и изобразила очень-очень печальную девочку. «Универсальный прием. На меня он даже действовал. Правда, давно, еще в юности, до армии. После нее как отрезало. Не знаю почему, но он меня уже на жалость не пробивал. Я после армейки циничней стал. Душой подзачерствил сильно». «Вот и правильно». Я потрепал Кролину по плечу. «Ты тут постой, подумай. Может, чего и придет в голову. Ну, а если нужна будет поддержка, так сказать, административный ресурс, то подсоблю само собой». «Скотина ты!» – вышла из образа Кро. «Сам-то куда сейчас?» «Не поверишь?» «Не знаю». Не стал хитрить я. «Есть место, куда хочу попасть, но помню его смутно». «Я не ты», – уничижительно заявила Кро. «Пособить? Может, я там была?» «Это вряд ли», – улыбнулся я. «Ты и в этом-то городе впервые. Что говорить про здешние пещеры?» «А это где-то тут?» – уточнила Кро. «Тогда да. В Сумакийских-то горах было не раз, но в местных подземельях нет». «Так что стой, смотри, думай». Я потрепал девушку по плечу. «И не забудь, завтра в 20:00 у замка должны быть эти хреновы новобранцы, а чуть позже должна состояться встреча с Фатахом». «Да помню я», – отмахнулась от меня эльфийка. «Вали уже». И она задумчиво уставилась сначала на серебристо-мерцающее лезвие меча, а после перевела глаза на толпу, окружившую вход в обиталище пророка. Я не хотел знать, что она задумала, а потому быстро зашагал к пристани. Это место могло взбодрить мою память на ассоциативном уровне.